Это было в 85-м, а сейчас директор нашел на Тисовой лишь давно погасшую септограмму да пустующий слот оплаты. Фиал с молоком был изъят, штатно изъят, как справедливая награда за полностью исполненный контракт. И Дамблдору оставалось лишь гадать, какое из двух поставленных им условий сработало столь парадоксально, что и тварь, и магия приняли его без колебаний. Поиски пропавшего шпаненка оказались безрезультатными. Припасенные с младенческих времен волосы не давали никакого отклика. То ли срок хранения истек, то ли их подросший хозяин был запрятан основательнее. Гарри не отыскивался ни почтовыми совами, ни по меткам на мантии-невидимке. Дамблдор воспользовался министерскими связями и подключил отдел неправомерного использования магии, но тщетно. Каминами мальчишка не пользовался, а надзорные чары на его странной палочке были слишком старыми и не содержали официальных поисковых маячков. Самым же необычным было то, что Поттера не смог отыскать дамблдорский патронус. Это было серьезно. В Британии оставалось не очень много мест, где можно спрятаться от такой магии. И подозрение Дамблдора пало на Малфоя. Уж очень странные шевеления замечались за ним этой весной. Нет, директор и мысли не допускал, чтобы Люциус мог выкрасть и заточить национального героя в собственных казематах. Это было бы настолько тупо, бесперспективно и сказочно удачно для Дамблдора, что ну не бывает таких праздников, короче говоря. Но вот решится пригласить адекватного гриффиндорца в гости. И Дамблдор вновь воспользовался связями и собственным даром, чтобы устроить Малфоям неожиданный проверочный рейд из министерства. Попавший в команду экспертов Артур, сроду не допускавшийся к перетряхиванию чистокровных фамильных гнезд и окучивавший лишь околомагловских неудачников, был снабжен специализированными артефактами и четкими инструкциями, где и на что смотреть прежде всего. Артур выполнил основную задачу на 100%. Досадные мелочи вроде сработавшей при выходе из монорозащиты ледяного Малфоевского это, можете оставить в подарок, не в счет. Но есть у главы рыжего семейства такое хобби. Утащить с каждого рейда хоть что-то в качестве трофея, и все, кому нужно, об этом в курсе. Именно поэтому в доме Уизли нет ни одного одинакового стула. И если Артуру нравится ежедневно завтракать из тарелки с малфоевским вензелем, кто ж ему судья? Однако Гарри Поттера в малфоевском поместье не оказалось. Поисковый артефакт на остатках младенческих волос обязан был сработать внутри периметра и в такой близости от разыскиваемого, но остался холоден и не показал ни непосредственного, ни даже недавнего присутствия в прошлом. Дамблдор было нацелился на оставшиеся полдюжины кандидатов понейтральнее, но столкнулся с неожиданно мощным и единодушным противодействием. Прошедший рейд показал общественности просто-таки образцовый порядок в доме бывшего пожирателя. Не иначе как министерство течет похлеще ржавого дуршлага, и дальнейшие дамблдорские поползновения вызывали справедливое негодование. Бывшие слуги лорда Волдеморта полностью оправданы Визингамотом десятилетия назад и давно уже отдали долги родине. Сколько лет еще их будут терзать безо всяких оснований, тем более что величайший светлый теперь замахнулся и на семьи, вообще никогда и никаких дел с Волдемортом не имевшие. Или Аврорату вместе с Великим Светлым решение Верховного Магического Суда, не указ. Аврорат с министерством предсказуемо отступили, тем более что Дамблдор не стал сообщать им, кого именно они ищут. Дамблдор же не хотел однозначно подтверждать на публике свое непосредственное участие в дошкольной жизни Гарри Поттера. Такой размытый подход, как и обычно, оставлял ему свободу маневра между присоединением к себе славы победителя и полного открещивания в случае обнародования некоторых исторических реалий 80-х. А потому директору оставалось только проверить последнее место, где патронусы имели проблемы с доступом, Азкабан, неофициально оповестить свои старые контакты в подлипном городе и Сен-Дени, после чего отложить активный поиск до 1 сентября, когда можно будет вполне обоснованно поднять тревогу. И вот 1 сентября наступило. Вместе с ним, отменяя почти запущенный план, на пороге появился блудный избранный. И директор не знал, радоваться этому или огорчаться. Целое лето псу под хвост. Щедрое, богатое, двухмесячное лето, когда маленькие маги растут и развиваются интенсивнее всего, а вот назойливая магия Хогвартса ни в малейшей степени их не защищает. Сколько возможностей упущено, сколько выверенных планов списано в помойку. И речь даже не о норе, речь о том, что этой норе должно было предшествовать. Поневоле задумаешься, да зачем ты вообще явился, если именно сейчас, месяцем раньше бы, или вообще никогда. Но будем реалистами и не станем гневить удачу. Прибывший в последний момент Поттер все же лучше, чем Плант, если, конечно, с этим Поттером хоть что-то можно сделать. Уж больно рано он отцовский норов стал показывать, мажорчик с пчеланных просторов. И лето бездарно растрачено, а в Хогвартсе работать куда как тяжелее. Дамблдор рассеянно погонял по столу стакан с пучком сувенирных перьев четырех факультетских цветов. Есть и в Хогвартсе способы. И у Дамблдора еще есть время, чтобы присмотреться, подправить и перерешать. 2 месяца имеется точно, а летний план придется наверстывать здесь же, по ходу пьесы. Директор встал, приглушил свет в кабинете и подошел к окну. Долго смотрел на ночное небо, где среди быстро бегущих облаков виднелись дрожащие звезды. Поттер – не главная проблема старика. Ему непонятно, как двигаться дальше. Конечная цель ясна, но пути к ней медленно, но неуклонно заволакивает туманом. А он, мореплаватель, упустивший в темноте компас и сейчас пытающийся нашарить его по углам и под мебелью. Старческая ладонь сжалась в кулак, хрустнули пальцы, отлетели белые искры избыточной магии. Нашарит, никуда он не денется, на то у него и проклятая преподавательская должность имеется. А вот мелкую пощечину Малфоя нельзя не забывать, не спускать на тормозах в терпеливую бороду. И ради такого случая очень даже стоило расщедриться на полноценный сценарный лист. Сам Люциус, пока что вне досягаемости директорских рук, но вот его единственный сын, они все у него в руках, мрачно ухмыльнулся Дамблдор трепещущим звездам, все до единого, и помнит об этом каждую минуту, и наступающий год должен наглядно освежить их бледнеющую память, визжащие теплицы, овсянка на завтрак за прошедшее лето не стала ни на йоту менее вкусной, не то чтобы я не в состоянии подкрепиться в Саргасе, но зачем же обижать домовиков и уклоняться от угощения, если я никуда не тороплюсь? Поэтому утро среды 2 сентября я встретил в большом зале, степенно поглощая кашу с яичницей и заедая вездесущими тостами с маслом. Помимо исполнения брокеражных обязанностей, мое присутствие преследовало еще 2 цели. Оценить последствия вчерашнего разгрома и дождаться, когда к завтраку выйдет луна. Поздороваться, пообщаться и убедиться, что все в порядке. На праздничном пиру ведь так и не поговорили. Я невольно покосился на сапфировый стол. Воронит первокурсников пока не привели. 2 ночных дня в Саргасе прошли по обыкновению плодотворно. Я разбирался с беспорядком, успокаивал Сата, выполнял наиболее неотложные из простых заказов и разбирался с письмами. Уважаемый мистер Поттер, нами получена информация, что по месту вашего проживания сегодня ночью в 0:32 было применено заклинание левитации. Как вам должно быть известно, несовершенным волшебникам запрещено применять магию вне стен школы. Согласно параграфу 3 указа о разумном ограничении волшебства несовершеннолетними от 1875 г., повторное колдовство может привести к исключению вас из вышеупомянутой школы. Также напоминаем, что любое проявление магии, привлекающее внимание магически неодаренных, маглов, является серьезным нарушением статута секретности МКМ, СМ, раздел 13. Счастливых каникул. Муфалда Хопкирк, секретарь отдела неправомерного использования магии Министерства магии. 31 июля 1992. Вот такой подарок на день рождения я получил от родного министерства. Отлучение от мира магии за 2 недоказанных применения волшебства по месту жительства, наказание за гранью разумного. Но, насколько я понимаю, секретарь отдела, мелкий чиновник, и требовать от него разумных и вдумчивых поступков, глупо. Он действует в соответствии с должностными инструкциями и в рамках своих небольших полномочий. Попытается действовать иначе, накажут уже его. Для разрешения подобных ситуаций имеются другие люди. Я проштудировал действующее законодательство, а сегодня перед завтраком отправил Букли письмо на имя Амелии Боунс. Плохо быть стреноженным и без возможности обратиться в министерство лично. И да, белоснежная Букля нашлась в совятне, мгновенно меня узнала и потребовала дежурное угощение. Была проверена стандартной формулой «возвращайся к хозяину» и оставила болезненный соднящий укус на пальце. «Гарольд, твое поведение возмутительно. Напротив меня приземлилась Гермиона. Подросла, похорошела, отдохнула и загорела за лето. Ты не ночевал на факультете. Это да». Мне совершенно не хотелось идти туда с разбитой рожей, терпеть подколки праздной публики и отбивать наезды рыжей диаспоры. Я ведь больше не могу перенестись прямо в свою комнату, минуя вход в гостиную. А комнату, кстати, мне еще предстоит найти. Извини, сморила в туалете, почти не соврал я. Спать после перехода в Саргас действительно хотелось сильно. «Гермиона, ты отлично выглядишь». «Не смей уходить от ответа». Не дала сбить себя с толку будущий прокурор. «Зачем ты побил эту девочку? Что она тебе сделала?» Вместо ответа я вызвал зеркало и мрачно уставился на свое отражение. За 2 дня гематомы расцвели во всей своей красе, обширно посинели и даже немного позеленели. Льда поначалу мне никто приложить не дал, дурацкие протяженные нотации куда важнее, ну а потом время было упущено. Мне вот интересно, хоть один ребенок, хоть раз за всю историю человечества внял подобному морализаторскому зудежу, впечатлился услышанным и исправил свою жизнь к лучшему, зачем унижаться и тратить столько личного времени на абсолютно бесполезное занятие? Мазь от синяков у меня, конечно же, имелась, но по некоторому размышлению я решил ее не применять. В школе и без нее могут возникнуть вопросы, почему на мне все заживает в 3 раза быстрее, и не надо изображать из себя пострадавшего, не унималась Грейнджер. Джинни вообще в больницу попала. Что это за заклинание? Его нет в книгах. Я улыбнулся. Если потерпеть Гермиону первые несколько минут, позволяя выйти накопившимся излишкам порядка, она становится нормальной любознательной девчонкой. Всего несколько минут в день, неужели это так много? Привет, Гарольд. Рядом с Грейнджер на лавку впорхнула Лаванда. Зря тебя вчера не было. Вся слава досталась Рону и Симусу. Их встречали, как настоящих. Вау. Что это за заклинание? Ух ты! С другой стороны от Грейнджер неспешно приземлилась Парвати. Осторожно потрогала пошедшую рябью отражающую плоскость, а потом повернулась к рейвенклавскому столу. Падма, отвлекись от овсянки. У нас найдется, чем удивить ваше заносчивое племя. Улыбнувшись, я создал каждой девчонке по зеркалу, чтобы не толпились у моего, и лениво обдумал услышанное. Встречали как героев, ну надо же, эти простые парни смогли, значит, и мы сможем тоже. Витражей в большом зале еще много. Гарольд, ты должен нас этому научить, сообщили мне, наигравшись с новинкой. Это ж его не только носить с собой не нужно, но и держать рукой. Давайте только не за едой, согласился я, занятый разглядыванием только что приведенных на завтрак воронит первокурсников. Это новое заклинание, по нему готовится к печати большая статья. Где ты только узнаешь о них, покачала головой Падма, перенося свою тарелку к нам за стол. Посмотрела на меня и проследила за моим взглядом. Кого-то ищешь? Вашу первогодку, Луну Лавгуд. Что-то ее не видно за столом. А, Пенни сегодня тоже не смогла ее отыскать, только время зря потратила, махнула рукой Падма. Первочки из-за этого едва не опоздали на завтрак. Очень странная девочка. Словно желая продемонстрировать, что все в мире относительно, в большой зал шумной толпой влилась группа гриффиндорцев нового набора. Ни один из пришедших не ощущал себя куда-то опаздывающим. Все радовались жизни и с интересом пялились на 2 новых украшения. Огромный фанерный лист, временно закрывавший оконный проем, и сидящего в теньке под ним мрачного второкурсника с синяком в половину лица. «Поттер, передо мной нарисовался недовольный Перси. Опять тебя по всему замку искать приходится. МакГонагалл назначила тебе отработку за вчерашнее. Сегодня после обеда никуда не убегая из зала. Она хоть намекнула, чем предстоит заниматься, уточнил я. Во что одеваться, как наедаться? Будешь помогать стекло восстанавливать?» Бросил на ходу торопившийся к своему месту староста. «Как, не знаю. Вот интересно, а что будут делать те, кто его разбил?» Недовольно поинтересовалась Парвати. Перси ее, впрочем, уже не слышал. «В лучшем случае перелопатит гору навоза», хмыкнула Падма. «Смирись, сестрица, больше с них все равно взять нечего». Обсуждаемая парочка как раз занимала свои лавки за столом, по обыкновению появившись в зале бегущими и растрепанными. «Кстати, а что за махина сюда вчера вломилась?» Решил я, наконец, прояснить подробности произошедшего. По звуку похоже на автомобиль, но сам я мало что видел. «Автомобиль ли есть?» Лаванда хищно улыбнулась, намекая на причину моего неведения. «Голубого цвета, судя по эмблеме, Форд, примерно 60-х годов, ХММ. А ведь я уже видел небесно-голубой Форд в гараже у одной рыжей семьи. И именно Рон Уизли был одним из тех, кто на нем прилетел. Могу поспорить на свой птичий хвост. Он сидел за рулем. И кстати, Гарольд, репортерская улыбка и не думала уходить с лица Браун. С чего эта та рыженькая девочка на тебя набросилась? Как-то странно она тебя перед этим называла. На меня внимательно уставились сразу 4 пары девичьих глаз. Кто с интересом, кто с прокурорской суровостью. Но не на того напали. Каковы бы ни были ее причины, сказал я уверенно, инцидент исчерпан. От дальнейшего допроса меня спасли влетевшие в зал почтовые совы. Помятуя о вечернем инциденте, я поставил перед лицом щит попрочнее. Вдруг кто-то не донес письмо вчера и успел только к утренней доставке. Рядом со мной упал ежедневный пророк и красный конвертик со знакомыми чарами. Очень интересно, ничтожество. Внезапно завопило откуда-то с другого конца стола усиленная сонорусом сирена. Шкодливый паразит, как ты мог? На других столах начал оборачиваться народ. Довольных лиц не было. Посыпалась обильная ругань и требование заткнуть фонтан, валить воспитываться в сортир и засунуть эту дуру и слушать ее оттуда. Крики в основном подкреплялись сонорусом, не уступавшим по громкости вапиллеру. Громовещитель – простое дешевое зачарование, применение которого сдерживается не волшебным мастерством, а уровнем личной культуры и дистанцированием от быдла нормы, так же, как и автомобильные колонки на полкиловатта. «Украсть автомобиль!» – орало чудовище. «Да чтоб тебя разорвало! Чтоб ты вылетел из школы, как кусок протухшего!» Куски действительно начали летать. По залу, со всех концов и в направлении шестого Уизли. Народу решительно не нравилась нагрузка на уши, а ревущая белугой миссис Уизли определенно не планировала ограничиваться полуминутной репризой. Преподаватели морщились, но почему-то ничего не предпринимали. Директор задумчиво улыбался. «Бесстыжий охальник!» Внезапно заорал мой конверт, заставив дернуться девчонок. «Что ты сделал с моей Силенция, дура?» Рявкнул я так, что моя палочка едва не выпала из-за уха. Когда она там оказалась, кстати, дура затихла, продолжая приплясывать с выключенным звуком. Окрестным столам такой подход понравился. Мне ободряюще засвистели и захлопали. А вот директор это почему-то не оценил, покосился на меня и перестал улыбаться. Письмо от Дамблдора, разорялся меж тем рыжий экземпляр. «Отец чуть не помер от огорчения. Мы растили тебя совсем другим, ведь вы с Гарри могли погибнуть. Чего? Отцу на работе грозит разбирательство. И во всем виноват ты, тихо, взревел поднявшийся с места Дамблдор, взмахнул палочкой в сторону посланного Рону Вапиллера, и оба красных конверта, и Уизли, и мой, послушно прервали воспроизведение, подпрыгнули к потолку и распались облачками неприятно пахнущего дыма. Установилась блаженная тишина. Наверное, Дамблдор решил, что залу не стоит слышать некоторые подробности из проповеди миссис Уизли, а может... Прервать родительскую накачку вынудило появление среди летящего в Рона мусора тяжелых твердых предметов. Ну да возмущение окружающих оправдано. Они-то с какой стати должны страдать? Гарольд, почему ты заглушил свой громовещитель? Обвиняющим тоном произнесла Грейнджер и добавила, глядя на повернувшиеся к ней негодующие взоры подруг. Не надо на меня так смотреть. Эти письма – часть воспитательного процесса. «Потому что миссис Уизли не несет передо мной никаких обязательств», ответил я по возможности нейтрально, «а потому и воспитывать меня права не имеет. Но ты, если у нее есть претензии, пусть предъявляет их лично, или Дамблдору, или в суд, а то, что сюда прилетело, в нормальных странах называется терроризмом». Гермиона насупилась, но продолжать тему не стала, а вот Лаванда оказалась более въедливой. «Видишь, Парвати, мы ему письма летом шлем, а он, оказывается, с рыжей мелкотой развлекается и друзьям ответить никак не может». Я задумался, еще раз взвешивая скудные сведения об изменившемся мире. Я не знаю, какая здесь Джинни, но, судя по компании, в которой я нашел Гермиону, и по Луне, и по тому, что я успел увидеть в самой рыжей фурии, и исходя из соображений, что Луна-то уж могла и сама побороться, чтобы перетащить сюда свою подругу. Возьму-ка на себя риск поручительства. Джинни, девчонка импульсивная и скорая на кулачную расправу, произнес я серьезно и сразу же основную мысль, без вступительных реверансов. Но она, настоящая, без гнильцы, на братьев не похожа. Подмас Парвати переглянулись. Гермиона нахмурилась. Браун подержала меня под изучающим взглядом, но хмыкнула и кивнула. Что ж, присмотримся. Первой парой в среду была травология. Первый и единственный. Если говорить об учебном плане в целом, он у второкурсников не стал заметно сложнее. Наоборот, из расписания исчезли полеты на метлах. Количество учебных часов в неделю осталось примерно таким же, как на первом курсе, однако они стали более размазанными. Если год назад все пять ключевых дисциплин – трансфигурация, чары, зати, зельеварение и травология – читались исключительно парными часами, то в этом году первые три предмета преподавались отдельными часами, но по нескольку раз в неделю. Зельеварение раздробить не получится по объективным причинам. Очень мало можно найти зелий, приготовление которых укладывается в 30 минут. Да и среди полуторачасовых рецептов доминируют лишь малополезные на практике составы. Некоторые дорогие зелья, для примера, варятся месяцами. Ну а занятия травологией просто неудобно нарезать на куски по 45 минут. Пока дойдешь до теплиц, переоденешься, примеришься к лопате, а по окончании урока нужно еще отмыться и в замок вернуться. Понятно, что часть этих действий вытесняется на перерывы, но слишком уж часто отбирать у учеников переменки ради коротких дробных подходов к грядкам, тоже не есть хорошо. Профессор Спраут опоздала на занятие на несколько минут. Выяснилось, что задержал ее давешний хлыщ в бирюзовой портьере, неумолкающей пиявкой навязавшийся в компанию. «Класс, к третьей теплице!» — крикнула Помана издалека. «Коллега, моих профессиональных навыков хватает, чтобы компетентно ухаживать даже за дракучими ивами. Позвольте мне, наша дракучая ива кого-то избила?» — удивился я, заметив в руках у Спраут большую катушку с бинтами для магического заживления надломанных саженцев и веток. «Нет, избили саму иву», — злорадно усмехнулась всезнающая Браун. «Этот бешеный форт сразу после побега из большого зала не нашел ничего лучше, чем припарковаться у этой плакучей садистки, протаранив перед этим крону. Ну и весовые категории оказались сопоставимы. В общем, досталось обеим, а машина в итоге сбежала в лес. Дракучая ива была одной из наших школьных достопримечательностей, редкого магического вида, похожие на белолосы, вымахавшие на 30 метров в высоту. Растение обладало на редкость сволочным характером, атаковало ударами тяжелых и крепких ветвей любую движущуюся цель, оказавшуюся в зоне их досягаемости. Как и любая другая гадость из хозяйства Спраут, дрочливое дерево приносило много пользы. От уникального целебного медоноса по ранней весне до использования молодых побегов и почек в каких-то зельях или древесной коры в амулетах. Дерево было высажено с полвека назад, на дальних окраинах замковой территории недалеко от теплиц, и огорожено символическим заборчиком. Умному достаточно, а дураки сами регулируют свою численность. Согласно карте мародеров, у корней ивы начинался один из тайных подземных ходов, уходящий за границы карты куда-то в сторону Хаксмида. Вряд ли это совпадение. Скорее, администрация таким образом перекрыла один из путей для самоволок. «Не то чтобы мне было жалко нашего древесного монстра», — сказала Парвати, — «но эту залетную железяку нужно изловить. Судя по вчерашнему поведению, ее наделили одушевленностью, а вот ограничениями на поступки могли не озаботиться. Здесь я был полностью солидарен с Патил. Зачарователь подсадил в автомобиль чью-то душу, животную, скорее всего, и именно поэтому получившийся артефакт может убегать, прятаться и вести себя как самостоятельное существо. Интересно, как вообще этот форт появился у Артура Уизли? В то, что он сам его зачаровал, я верю слабо. Мистер Уизли даже стены собственного дома подлатать не способен, какие уж тут разумные флайеры. Быть может, чиновник конфисковал удобное средство передвижения у неизвестного мастера в одном из рейдов по неправомерному использованию магловских изобретений. Жене сказал, что купил по дешевке у какого-то магла. Говорят, Дамблдор уже вызвал специалиста из министерства. Опять проявила осведомленность Лаванда, откуда-то из отдела по магловским штуковинам. Ха, не нужно быть пророком, чтобы догадаться, кто именно к нам приедет для поимки собственного, извините, опасного автомобиля. Не думаю также, что вызов вообще был официальный, но вот выдавать мистера Уизли без нужды мы не будем. Это ударит и по Джинни. Все, профессор, мне нужно вести урок. Отпирающая теплицу Спраут с трудом сдерживала раздражение. Внимание! Класс, заходим осторожно, внутри перемещаемся с оглядкой, от высаженных растений держимся на расстоянии, здесь имеются опасные виды. Гарри, воскликнул разодетый Франт, углядев меня в толпе, ты мне нужен на два слова, вы же не возражаете, профессор, если Гарри опоздает на 3 минутки, вот и отлично. Судя по ее лицу, Спраут очень даже возражала, да и я был не в настроении разменивать профессиональный инструктаж на клоунскую болтовню. Но сбежавшего с гардеробом манекенщика интересовало только одно мнение во вселенной, свое собственное. Гарри, Гарри, Гарри, Гарри. Калибровать баланс белого о блистающие резцы этого пижона можно было увереннее, чем по юбкам свадебного платья. Я готов себя убить. На всякий случай я отодвинулся на шаг, но это не помогло. Названный Поманой профессором, Этот тип в принципе не понимал, что значит личное пространство. В любом случае свидетели у меня есть. Оставляя меня снаружи, Лаванда дружески хлопнула меня по плечу. Прослушивающая сигналка была слишком явная, так что я решил ее не обрывать. Когда я увидел это, я сразу понял, во всем виноват я и только я. Находящийся на своей волне, любитель золотых камзолов определенно не привык приступать к сути без получасового разогрева. Чем меньше я буду задавать ему тупых вопросов, тем быстрее он выговорится и отлипнет. Ты просто не мог ждать, когда это вновь случится. Тщеславие, Гарри. Скажешь, не так, я посыпаю голову пеплом, мой юный последователь, ведь это я заразил тебя этой бациллой. Я, не желая попусту тратить силы на расшифровку высокохудожественного бреда, я отключил слух и мысленно начал минутный отсчет. Если этот трепач не уложится в отведенный срок, нагло извинюсь и прошмыгну на урок. Я не припомню в своем расписании ни хореографии, ни искусства маникюра, так что если этот профессор и вправду тут преподает, то точно не на нашем курсе. Тип уложился до падения флажка. В разговоре образовалась устойчивая пауза, подкрепляемая вопросительным выражением на сверкающем обнаженными зубами лице. «Ага», — включил я слух, решив, наконец, познакомиться. «А вы вообще кто?» Судя по всему, ляпнул я что-то не то. Перед собеседником словно взорвали котел с горячим жирным супом. Со всей отчетливостью я осознал, что только что сбросил в ноль свои шансы завершить беседу в ближайшие 5 минут, не расплевавшись с ним окончательно. «Ты, наверное, шутишь?» — с надеждой уточнил владелец самой вычурной из виденных мною за последнюю неделю завивки волос. «Гарри, признайся, это такой не совсем удачный юмор, ну, я ведь отсутствовал, когда вас представлял директор. Вояжи с вампирами, тропою троллей, каникулы с коргой, сочувствую, сэр». «Что? Ну, это каникулы с коргой». Гарри, тип в бирюзовом колпаке с блестками полированного золота, воскликнул так, будто хватался за последнюю соломинку. «Да ты что же, не читал мои книги?» «Нет, ну так прочитай», — рявкнул мужик с внезапным ожесточением, убирая белозубую улыбку с разозленного лица. «Дважды, от корки до корки. Это, в конце концов, твои учебники, Поттер». Резко развернувшись и раздраженно дернув плащом, ну точь-в-точь по-снейповски, тип быстро зашагал прочь, сокрушенно качая головой и что-то бурча себе под нос. Озадаченно почесав макушку, я решил выкинуть непонятного клоуна из головы. «Пережили Кверрелла, переживем и этого торговца лицом». Развернувшись, я протянул руку к дверной ручке, но меня опередили. Счастье, что ни одна не завизжала. Дверь в теплицу распахнулась, и наружу вышли Спраутес, Луной. «Мистер Поттер, раз уж вы все равно запаздываете, вот, отведите мисс Лавгуд на трансфигурацию, и мигом назад, у нас сегодня важная работа». «Конечно, профессор», — согласился я, — «не помани же топать в замок и обратно». Она и так задержалась с началом занятий. «Здравствуй, Луна, мы тебя потеряли. Мозгошмыги нашли здесь много интересного», — протянула девочка, глядя на небо немигающими глазами. «Они никуда не теряются, куда их не теряй». Спраут покачала головой и вернулась в теплицу. Мы зашагали к замку. «Ты чего с завтрака сбежала?» — спросил я, когда мы отдалились от парникового хозяйства достаточно далеко. Луна ничего не ответила, лишь крепко взяла меня за руку. В общем, ситуация ясна и без вопросов. Всю жизнь девочка прожила в своем родном доме, под защитой отца, где все вокруг родное и привычное. Сейчас она впервые ночевала в чужой постели среди чужих людей, очень далеко и от отца, и от дома. Как встретил ее факультет, странного ребенка и выраженного интроверта, не торопящегося налаживать новые контакты в первый же вечер на новом месте. «Ты голодная?» – спросил я, когда мы уже подходили ко входу в замок. «Или привезла с собой запасов из дома? Я не вижу у тебя твоей вместительной сумочки». «Я не могла взять с собой слишком много», – помолчав, ответила Луна. «Что-то мне подсказывает, что речь не о Хогвартс-экспрессе. Тогда давай, для начала, ты по-быстрому перекусишь». Я предложил усесться прямо на ступеньках у входа, достал и разогрел несколько бутербродов, а к ним – чашку какао. «Ничего, 5 минут погоды не сделают». «Какое необычное мясо», – заметила Луна, вдумчиво пережевывая сэндвич. «Оно очень не отсюда. Бутербродов я нарубил сегодня утром в своем замке, на случай, если меня опять лишат еды в большом зале. Мясо, конечно же, покупалось не на земле. Тут ты права, пришлось согласиться мне. Я даже не уверен, что оно росло не на деревьях или в пробирках, но оно вкусное и вроде бы даже полезное. Или тебе не нравится, мозгашмыги пока не решили, не будем их торопить. У тебя палочка с собой? Ага, вот для нее новый дом. Я протянул Луне браслет новенькой кобуры, которую сделал этой ночью в Саргасе. А там есть наша общая кладовка, первым делом поинтересовалась подруга. Там есть кое-что получше. Кобура соединена с моим основным хранилищем. В нем найдется и перекус, и много других полезных вещей, так что ты не ходи больше голодная, хорошо? А твоя палочка уже там? Спросила Луна, надевая кобуру на руку и делая ее невидимой. Там остановлено время. Не уверен, что моей палочке понравится долго находиться в таком скучном месте. Нашим палочкам это не помеха. Хорошо, согласился я, перекладывая свою ветку в хранилище. Но ты пока что не колдуй моей палочкой. Ладно, я берегу ее нетронутой до разбирательства у мадам Боунс. Твоя палочка и сама поберечь может, протянула Луна, глядя на кобуру странно скошенными глазами. Это хранилище нужно заполнить доброй едой, а живой виноград я помню, и эти апельсины. В руках подруги появилась гроздь столового винограда из Саргаса. Вот как это понять, и про кобуру с нашим сквозным пространством знает, и про чудесные фрукты, что я ей носил в первый год. Нам понадобится много зелья из твоего винограда, Саргас. Луна меж тем достала из хранилища склянку с противопростудным отваром, и из слив цепелинов, и из тех визжащих корешков. Остановившийся взгляд погрузился в зеленоватые глубины налитого в склянку отвара, а с лица ушла улыбка. Картина меня не порадовала, но в искусстве распутывания паутины грядущего подруга разбиралась много лучше меня. Нужно лишь не пропускать мимо ушей то, что она говорит в такие моменты. А еще, ты, главное, помни, что ты не одна, сказал я серьезно, позволив ей немного помедитировать. Зови меня, если что. С папой общайся. Давай, я тебе монетку зачарую. Я теперь всегда могу поговорить с тобой через оберег, вернула улыбку на лицо Луна. Ты тоже можешь, где бы ни находился. Вот как удивился я. Ты прав, нужно идти учиться, вздохнула подруга, поднимаясь на ноги и пряча лишние вещи в хранилище. Где тут у вас фигуры транжирит? Теплицу номер 3 наполнял невыносимый многоголосый визг. Лютый, сверлящий и злой, словно кто-то потрошил живьем сотню молодых бынши. В ушах немедленно закололо, а голову ощутимо повело, так что я поспешил поставить развернутый наружу круг тишины, придав ему форму полуметровой сферы вокруг многострадальной головы. Это помогло. Переведя дух, я огляделся. Удивительно, но чья-то разумная душа свела на сегодняшней травологии Гриффиндор и Хаффлпафф, направив слизеринцев в компанию к воронам. Дети занимались массовой посадкой какой-то зелени. Судя по размеру горшков, зелень обещала вымахать в развесистые кусты лопушерники, но в данный момент присутствовала лишь в виде рассады. И весь этот жуткий визг исходил именно от нее. По крайней мере, на всех присутствующих на уроке детях было надето по паре плотных звукопоглощающих наушников. Мысленно кивнув самому себе, я отправился переодеваться. Похоже, я знаю, что это за кусты. Мандрагора – род многолетних травянистых растений ядовитого семейства посленовых. Прекрасно и давно известно маглам, и даже популярно в определенных кругах. У одной лишь мандрагоры лекарственной имеется полтора десятка синонимичных названий, почти как у аконита. Причиной тому – насыщенность всех частей этого растения алкалоидами вроде атропина, что, впрочем, характерно для многих посленовых. Ядовитое растение, если употреблять без разбора, прекрасное сырье для многих лекарственных препаратов, может одарить тяжелыми галлюцинациями, если собственный организм не жалко. Растение это южное, в наших британских краях не растет, в Европе тоже, разве что в Средиземноморье. Похоже, Хагвардс заказал оптом несколько ящиков рассады с намерением вырастить недешевый вид самостоятельно и использовать в качестве ингредиентов. Переодевшись, я присоединился к трудящемуся коллективу и присмотрелся к деталям производимой работы. К сожалению, объяснение Спраут я пропустил, но мне ничто не мешает перенять нужный опыт визуально. Для этого только нужно выбрать компетентную компанию, вот эту, скажем, с Лонгботтомом и Потил во главе и Грейнджер с неким Хаффлпаффцем, по-моему, его зовут Джастин Финч Флитчли, на подхвате. Отследив по паре пересаженных руками профессионалов побегов, что именно нужно делать, чем поливать и как удобрять, я не торопясь принялся за работу и сам. Конечно же, магловские виды мандрагоры не визжат, в отличие от ее магической разновидности, мандрагора стриденс. Тут как с красной белладонной, только этот, неизвестный маглам вариант растения годится для приготовления зелий. Легенды утверждают, что толстый мандрагоровый корень имеет форму маленького человечка. Якобы, если вытащить мандрагоровый куст из грунта, он начинает извиваться, сучить ножками, строить плачущие рожицы и вопить на всю округу из открывшегося рта. Особо продвинутые специалисты даже поведают вам о деталях полового диморфизма, мужских и женских видах растения и их корней. После второй бутылки огневиски вы узнаете, что мандрагора претерпевает все виды человеческого созревания. Маленький младенчик вырастает в шкодливого отрока, покрывается подростковыми прыщами, обретает бунтарский характер, перелезает в соседние горшки и устраивает безобразные вечеринки. Очевидно, будущее потомство они вынашивают положенный срок, рожают живьем, вскармливают грудью и берут кредит на обучение. На деле же корни мандрагоры, так же как и корни большинства растений в нашем мире, просто имеют сложную, но случайную форму, напоминающую человека не более, чем кучевое облако, и любой объект, который вы в нем увидите. А вот визжащий звук присутствует. Он генерируется магией в воздухе вокруг листьев, если растение начать вытаскивать из земли. Никаких ртов не раскрывается и вообще ничего не движется и не извивается. Ведь будь у этой травы визжащий рот, его можно было бы заткнуть. Верно, защитный крик мандрагоры опасен для человека, как особым звуковым спектром, так и магическим воздействием, наложенным на этот спектр. Визг молодого растения вызывает дезориентацию и временную глухоту, а от годовалого и старше, потерю сознания и даже смерть. Я высаживал уже третий куст, когда меня кто-то бесцеремонно ухватил за плечо. Обернувшись, я обнаружил спраут, что-то беззвучно мне выговаривавшую и протягивавшую защитные наушники ярко-розового цвета. Очень может быть, что похозяйничавший здесь с утра луне не понравился их первоначальный цвет и она захотела меня порадовать. Наушники я, конечно же, надел. Спраут была настроена решительно. Словно дожидавшийся этого, Рон растолкал стоящих рядом Томаса и Финнигана, показал на меня пальцем, после чего все трое начали беззвучно ржать, надрывать животы и корчить рожи. Я культурно зевнул, поправил розовые ушки и вернулся к работе. Пусть повеселятся, у них не так много возможностей для развлечения. Трудящиеся руки оставляли свободной голову, так что я невольно задумался над прочитанным сегодня пророком. Помимо передовицы о виденном в десятке мест летающем автомобиле, к счастью, без информации о пассажирах и небольшой заметки мордобой на 1 сентября, мы присутствуем при рождении новой традиции, имелась и еще одна странная статья об участившихся случаях попадания поддельной мандрагоры в продаваемые зелья. Судя по фразам наподобие, как мы сообщали ранее, статья являлась частью серии, берущей начало где-то в июле-августе. Любому разбирающемуся в теме человеку понятно, что серия заказная. Трудно представить, я невольно покосился на еле заметное марево вибрирующего вокруг растения воздуха, что опытного зельевара можно обмануть не настоящей мандрагорой, ведь корешки продолжают издавать тихий писк, даже будучи собранными и обработанными для хранения, весь свой шестимесячный срок, в течение которого они сохраняют пригодность для использования в зельях. Тем не менее кто-то потратился на заказную серию, дискредитирующую на некотором промежутке времени существующий в Британии рынок мандрагоры. Трава для нас не эндемична, ей необходим теплый солнечный климат, а потому ее или импортируют, или выращивают в парниках с системой продления светового дня и на особых удобрениях. Случайно ли то, что Хогвартс в этом году закупил оптовую партию саженцев гарантированно настоящей мандрагоры, гадать пока что рано. Но вот то, что Луна упомянула сегодня зелье из визжащих корешков. «Профессор Спраут, а что вы будете делать с этими остатками?» – спросил я, покончив с последним горшком. Поскольку я опоздал к началу занятия, а до обеда у меня имелось свободное окно, я остался поработать и после урока, вместе с Лонгботтомом. Нам с Невиллом и нужно-то было добить лишь пяток горшков на двоих. Рассады оставалось еще с запасом, но на большее количество кустов просто не оставалось места в теплице. Вот на эти-то остатки саженцев я и положил свой хозяйский глаз. Вы ведь еще не забыли, какой именно климат у меня в Саргасе. «Утилизируем», поморщившись, ответила Спраут. «Жаль, конечно, но мы и так их высадили с большим избытком. Заняли всю теплицу, а для нужд школы обычно не требуется и пятой части». Воду взбаламутили эти статьи о подделках. Директор распорядился пустить избыток выращенного на продажу. ХММ. Ну вот и выгода нарисовалась. Мелкая какая-то, правда. Можно мне забрать остатки рассады себе? Зачем они вам, мистер Поттер? Внимательно посмотрела на меня Помана. Это опасные растения, их не высаживают на огороде за домом. Есть возможность вырастить их в нормальных условиях. У моего знакомого, обещаю, маглы на эту грядку не наткнутся. Маглы на них обычно и не натыкаются, поскольку для магических растений требуется наличие повышенного магического фона. Я бы тоже взял немного для наших теплиц, вступил в разговор Ландбаттом. Вам прислали хорошую партию, профессор. За вас я не беспокоюсь, Невилл, ответила Спраут. Мистер Поттер, некоторые люди варят из мандрагоры, скажем так, не совсем достойные зелья. Вы еще не забыли об алкалоидах? Послен, белина, дурман и табак, все это из одного с мандрагорой семейства. Картошка и помидоры, кстати, тоже. Этого не будет, серьезно заверил я. Мне моя трезвая голова пока что очень дорога. А еще, если у нас все получится, обещаю делиться с Хогвартсом схожими семенами. Да, есть такой момент. Специальные удобрения и искусственный свет позволяют вырастить в парниках Шотландии мандрагору зельевого качества, но не позволяют получить схожие семена. Счастье, что южные поставщики не дошли пока что до изуверской магловской идеи. Закладывать невсхожесть от будущего урожая на уровне генома. Если у меня все получится, Хогвартс сможет сэкономить на ежегодных закупках рассады этого вида. Хорошо, мистер Поттер, приняла решение Спраут. Вы показали себя ответственным молодым магом в прошлом году. Но если в Хогвартсе случится хоть один дурмановый делирий, то я поклянусь, что ни один из полученных мною саженцев к этому не причастен, ограничил я свою ответственность. Мало ли кто еще пролезет в теплицы или к снейповским кладовым. Ростки мы с Невиллом поделили по-братски. Каждому вышло по два десятка, при том, что высажено сегодня было более сотни растений, действительно с избытком. Разве что на продажу или в Мунго. Сегодня же отправлю бабушке, сказал Невиллу. Ты тоже не медли. Долго эти саженцы не продержатся, особенно если их далеко нести придется. Если часть завянет, так тому и быть, не вдаваясь в подробности, ответил я. Похоже, в поменявшемся мире Невилл не помнит о моем винограде. Стало быть, и знания с ней по противопростудном отваре, под вопросом. Интересно, а о своем аконитовом зелье он в курсе? Витражный пазл. Я сидел на ступеньках главного входа, коротая время перед обедом. Изготовление садовой посуды и пересадка мандрагоры заняли 2 часа саргассового времени. Визжащие кусты разместились под открытым небом и на удалении от замка, но высажены были в горшках, для удобства переноски созревших растений к месту разделки. Погода стояла солнечная и теплая. Рядом примостилась Гермиона, уткнувшаяся в какую-то красочно оформленную книжку и ничего вокруг не замечающая. Подглядев через плечо пару строчек, я улыбнулся. В кои-то веки подруга отвлеклась от поедания знаний и увлеклась дамским романом. И да, раззолоченный Франт оказался тем самым развлекательным фантастом в мире британских магов, Гилдероем Локхартом. О этом мне поведали девчонки после урока, и именно его бестселлером в номинации сказочных мемуаров зачиталась Грейнджер. Рядом щелкнула фотокамера, заставив меня рефлекторно вздрогнуть. К счастью, вспышки не было. Солнечный день позволял обойтись без нее. Я повернулся на звук и увидел давешнего первокурсника Гриффиндорца с мышиными волосами, держащего в руках обычный магловский фотоаппарат с огромным вспышечным отражателем. «Так, не сердись, Гарри», — несмело улыбнулся он. «Я Колин Криви. Я хотел, ой». Рывком оказавшись рядом с ним, я ловко выхватил у него камеру. «И что у нас тут? Недорогая модель с простым несветосильным объективом. Собственно, дорогую технику ребенку в школу отдавать бессмысленно. Разобьют или украдут. А вот вспышка. Стандартным в ней было лишь крепление на холодный башмак. Тросик синхроконтакта ощущался каким-то неэлектрическим. Имелся огромный, размером с голову самого Криви, круглый зеркальный отражатель, а вместо лампы – рулон бумажной ленты, порционно подаваемый хитрым шестереночным механизмом, и устройство поджига на каком-то механико-магическом способе срабатывания. Лента, конечно же, была непростая. На ней через равные промежутки были наклеены полудюймовые пакетики, туго набитые магниевым порошком с окислителем вроде бертолетовой соли. Старший брат детских пистонных боеприпасов. Пулеметная обойма долбанных световыжигательных снарядов. Мне сказали, что электрические вспышки в Хогвартсе не работают. Правильно разгадал мою отвисшую челюсть Криви. Гарри, отдай, пожалуйста. Отдам, когда переделаю», — ответил я, осторожно отсоединяя вспышку и возвращая Колину камеру без химического лазера. «Поснимай пока под открытым небом». «А, ты правильно заметил, что у нас здесь проблемы с электричеством», — строго посмотрел я на парня. «Освещение в замке умеренное, глаза к нему у всех привычные. И тут, твоя карманная молния». Гарольд прав, оторвалась от чтения Гермиона. «Ты вчера весь зал задымил своими блицами. Что есть, то есть». В свое время фотографов с магнием гнали в три шеи не только из-за яркого света или громких хлопков. Вонючий дым от такой вспышки не тает, словно пар над чайником, а белесой неаппетитной мукой оседает на сиятельные прически, дорогую одежду и изысканные блюда. Так что папарацци на светских церемониях обзавелись быстрыми ногами задолго до появления в обиходе этого слова. Зачастую, сделав из-под тишка единственный репортажный кадр, отважные документалисты хватали камеру и бежали от разъяренной охраны. «Но моя пленка ничего не увидит без вспышки», — растерянно возразил Криви. «В замке и правда мало света, особенно вечером и в пасмурные дни, а на длинную выдержку снимать не получится. Никто не станет столько ждать в неподвижности. Хэймэм, в случае необходимости беспокойных пациентов можно фиксировать целой плеядой замораживающих заклинаний, но учить пацаненка плохим вещам в первый же день мы не будем. Пойдет по стезе фоторепортера, сам научится. Мы, маги, Колин, свой свет мы создаем сами, без костылей. Вот, смотри». Я протянул руку и беззвучно зажег в воздухе лунный свет. «Видишь фонарь? Нет. Какой еще?» Криви осекся и завертел головой. «Окрестные ступени, собственная мантия, даже протянутая с любопытством рука мальчишки, все это засияло, отражая яркий свет непонятно где прячущегося источника. Начинающий фотограф очень быстро оценил изменившиеся условия возможной съемки, много быстрее некоторых наших сертифицированных профессоров. Как, это ведь волшебство? Да, Гарри, самое настоящее». Неугомонный Колин ощупывал активную область руками и даже нырял в нее с головой, чем-то напоминая своей беспрерывной живостью патронуса куницу Грейнджер. «Вот теперь я верю, а то какие-то крысы из сахарницы. Вот кого нужно в хрустальный мир в качестве генератора идей», — печально подумал я. «У меня уже давно не получается столь искренне удивляться. Заклинание неслепящего света совсем новое, его придумали всего год назад», — отвлеклась от книги Гермиона. «До этого использовали светлячок попроще. На кончике палочки из виноградной лозы загорелся обычный люмос. Желание поделиться распирающими голову знаниями у Грейнджер больше, чем увлеченность интересным романом. Проблема в том, что среди однокурсников она не может найти никого, кому эти знания были бы интересны. Вокруг либо лентяй, либо не менее сведущие люди. Ей бы успокоиться и начать использовать прочитанное к собственной выгоде. Но не будем подрезать ей крылья. Гермиона у нас специалист по свету», — сказал я совершенно серьезно. «Если попросишь ее, обучит паре волшебных трюков. Правда, в первые несколько месяцев, только из самых простых. Солнечный столб тебе пока рано». Я внимательно посмотрел на Грейнджер. Та нахмурилась, поджала губы, но кивнула. «У тебя ведь родители тоже обычные люди, Колин», — уточнила она. «Ага, мой папа, молочник, так он до сих пор не верит в магию. Похлопал нашему декану в ладоши, сказал отличный фокус, и дал ей с собой большую бутылку сливок, когда уходила». Гермиона недовольно свела брови, а я искренне расхохотался. Отец у Колина, не промах и уверенно опознал кошачью душу. «Жаль, сегодня утром на столе не было молока», — продолжал меж тем неумолкающий Криви. «Мы с Деннисом привыкли выпивать по большой кружке на завтрак и на ужин. Отец говорит, день без молока, день без роста. Хороший вопрос, кстати. Почему вместо нелепого тыквенного сока здесь не дают молоко? Или хотя бы вместе с ним? В магловской школе у меня даже выбора не было. Молоко выдавали бесплатно и обязательно заставляли выпить, если нет справки от врача. Закон действует по всей стране чуть ли не со Второй мировой войны. Надеюсь, его дадут на ужин», — тараторил мальчишка. «Гарри, давай кого-нибудь попросим нас сфотографировать. Представляешь, если проявлять пленку в особом растворе, фотографии начинают шевелиться. Я хочу сделать много снимков и отправить отцу, чтобы показать нашу школу». Колин, будь осторожнее с отправкой колдографии маглам», — осадил я парня, представив неверящего в магию весельчака-фермера, демонстрирующего прикольные движущиеся картинки соседям. «Мало ли кто их случайно у вас увидит. Собери альбом, покажи на каникулах родителям, но в доме не оставляй, и с моей фотосессией стоит повременить. Вряд ли миссис Криви обрадуется твоим приятелям с настолько разбитыми рожами. Гермиона не преминула оторваться от Романа и подержать меня под обвиняющим исподлобьем. Ничего, зато папа одобрит, бесхитростно заверил меня настоящий сын молочника. Гарри, а ты подпишешь мне фотографию, а зачем тебе подпись, если мы оба и так на ней будем в одном? Поверить не могу, воскликнули рядом знакомым слизеринским голоском, но почему-то с типично гриффиндорской громкостью. Поттер раздает автографы. Я с интересом оглянулся. Змейки-второкурсники идут откуда-то большой группой мимо нас, возможно, с каких-то занятий на обед. Малфой, уловив общее внимание, продолжил вдохновенно вещать. Леди и джентльмены, аттракцион неслыханной щедрости. Спешите занять очередь. Гарри Поттер раздает автографы. Предложение ограничено. Опять он какой-то злой, высокомерный и презрительный. Ну почему перестраивающий окружающую действительность фактор всегда отыгрывается на блондинистом драко? Неужели нам суждено быть врагами? Один гриффиндорец захотел сфотографироваться с другими гриффиндорцами, с показной задумчивостью протянул я. Казалось бы, при чем здесь Малфой? Со стороны слизеринцев донеслось несколько сдержанных фырканий. А я знаю, весело подхватил Криви, он просто завидует. Я, взвился было драко, но, вспомнив о толпе вокруг, быстро взял себя в руки. А чему тут завидовать, по-твоему, нелепому шраму на лбу, или тому, что нашего героя может побить любая девчонка-первокурсница? Уж чья бы корова мычала, подняв голову от книги, со значением произнесла Гермиона. Задумываться над тем, что имела в виду Грейнджер, времени не было. Видимость самообладания опять отказала Малфою. Он изменился в лице, покраснел и раздраженно выплюнул. Твоего мнения, грязнокровка, никто не спрашивал. Хаем, негромко произнес я в наступившей после слов породистого блондина тишине. А Флитвику то же самое сможешь повторить? Похоже, драка уже и сам понял, что перегнул палку, но сил или путей к отступлению он для себя не видел. К твоему сведению, Поттер, начал было он, но возможность мирно завершить дискуссию похоронила появление нашего классического раздражителя. Пожарь себе слизняков, Малфой. Громогласно порадовал нас обновленным репертуаром Рон Уизли, совершенно случайно проходивший мимо. Эф, с охотой переключился на эту грушу для битья драка. Если они рыжие, то почему бы и не пожарить? Ты просто так предложил или уже все сам опробовал? Уизли сжал кулаки и сделал шаг вперед, но вышедший ему навстречу Крэп внушительно хрустнул костяшками пальцев. Хотя о чем это я? Драко демонстративно оглядел одежду рыжего. Учебники нынче дороги, так что ваша семейка, поди, все лето слизняками перебивалась. Чем-то в этой фразе Малфой попал в точку. Рон в бешенстве выхватил палочку, от чего-то надломленную и неряшливо перемотанную бинтами, но был вовремя остановлен сопровождавшим Рона Финч Флитчли. К нам приближался Локхарт. Что я вижу? Воскликнул он голосом Санты на детском утреннике. Автографы. Я обожаю автографы. Гарри, скорее сюда. Так, вы все отойдите. Вот отсюда будут наилучшие тени. Приступайте, Криви. Несколько кадров в разных ракурсах. Судя по лицу пацаненка, тратить половину пленки на этого попугая ему совсем не улыбалось. Но Локхарт был фотомоделью со стажем и вполне мог заподозрить неладное, если начать его снимать с закрытой крышкой на объективе. Поэтому Колин выбрал компромиссное решение. Первый кадр выполнил честно, а вторым просто пожертвовал, сделав на него десяток щелкающих экспозиций без перемотки пленки. На дешевенькой камере гриффиндорца за перемотку и взвод затвора отвечали разные рычажки. Гениально. Подвел итог фотосессии Локхарт. Чего не скажешь о тебе, Гарри. Народ за время съемок успел рассосаться. Даже Грейнджер не выдержала суеты и решила переместиться в более подходящее для чтения место. Не имея толпы зрителей, профессор счел нужным не тратить силы на улыбку. Должен заметить, Гарри, ты слишком рано взялся раздавать автографы, произнес Гилдерой без тени веселья. Не почину это в твоем возрасте. Ты уже выполнил мое задание. Какое задание, профессор? Видимо, ранняя слава чрезмерно ударила тебе в голову. Губы на лице недавнего клоуна обрели жесткость, а глаза стали холодными и колючими. Минус 10 баллов Гриффиндору, мистер Поттер. Возьмитесь за ум, пока не поздно. Развернувшись, Локхарт бодро зашагал в замок, на ходу возвращая себе привычную сценическую пластику. Еще один причудливый преподаватель, вздохнул я, мистер с очень важными тараканами, которым все должны кланяться. Оно, как Конечно, у взрослых нервов меньше, но если вся школьная профессура вдруг окажется с особыми потребностями, то у кого тогда детям останется учиться адекватному взрослому поведению? «Гарри, что произошло?» – удивился Колин. «За что он тебя?» «Да я и сам не понял», – отмахнулся я. «Он приказал изучить какие-то книги про его подружку Каргу, но сделано это было лишь пару часов назад. А, не бери в голову, с баллами тут полный произвол. Декан Слизерина Снейп весь прошлый год старательно валил Гриффиндор, а директор на заключительном пиру просто добавил из воздуха столько, сколько было нужно для бесплатной перекраски большого зала в кумачевый цвет». Разумеется, после этих слов Колин перевел взгляд куда-то за мое плечо. «Минус 10 баллов Гриффиндору за нарушение формы одежды», — произнесли сзади знакомым мрачным баритоном. Я обернулся. Снейп сегодня был по-особенному холодным и неприветливым, словно я потерял существенную часть доверия в его глазах. Впрочем, если напрячь память, год назад меня просили зарезервировать время в конце июля для какого-то визита. Было ли это здесь, ждали ли меня к себе? «И еще минус 10 баллов за неподобающий внешний вид», — продолжил Зельевар, неприязненно рассмотрев мое лицо, после чего повернул голову к Криви и попытался придавить его своим фирменным взглядом. Колин в ответ бесхитростно улыбнулся, отступил на шаг и сфотографировал ужас подземелий до того, как, не ожидавший столь молниеносной реакции, профессор успел убрать из кадра свой сверлящий рентген. Я лишь завистливо вздохнул. «Талант, у меня никогда не получится делать столь уникальные и яркие снимки. Ожидаю вас сегодня в Зельеварне после ужина, мистер Поттер», — завершил беседу Снейп. «Да, профессор», — сообщил я его спине. Подождал, пока Снейп удалится достаточно далеко по пути к теплицам, и сообщил Криви. «Так и живем, Колин. Пошли на обед. Тебе чего тут надо, магл?» Джинни обедала в дальнем конце гриффиндорского стола. Рядом с ней сидела Луна, не придававшая особого значения расцветке скатерти. Разместились они так же, как и я год назад, спиной ко всем, максимально отгородившись и отделившись. «Здесь мое обычное место, ведьма», — сказал я спокойно, присаживаясь напротив. Джинни ухватила свою тарелку и попыталась выскочить из-за стола, но у нее на плечах повисла Луна. Некоторое время продолжалась возня, сопровождаемая выкриками «пусти, полоумная», но Джинни быстро сдалась, как и всегда, когда Луна из-под тишка помогает себе магией. Я же внезапно осознал, что за суровой свирепостью рыжей фурии проглядывает отчаяние загнанного в угол зверька. Похоже, младшую Уизли за прошедшее утро успели за что-то достать и задразнить. На Гриффиндоре с этим просто. «В этом месте собираются компании, не любящие шума и суеты», — сообщил я, продолжая выдерживать спокойный тон без намека на иронию или превосходство. «Здесь не принято обижать, подкалывать, кидать бомбы в тарелки соседям и смеяться друг над другом. Если тебе нужна тихая гавань на Гриффиндоре, приходи сюда».